Варенька казалась совершенно равнодушную к тому, что тут были незнакомые ей лица, и тотчас же подошла к фортепиано. Она не умела себя аккомпанировать, но прекрасно читала ноты голосом. Кити, хорошо игравшая, аккомпанировала ей. «У вас необыкновенный талант», — сказала ей княгиня после того, как Варенька прекрасно спела первую пьесу. Марья Евгеньевна с дочерью благодарили и хвалили ее. «Посмотрите», — сказал полковник, глядя в окно, — «какая публика собралась вас слушать». Действительно, под окнами собралась довольно большая толпа. «Я очень рада, что это доставляет вам удовольствие», — просто отвечала Варенька. Кити с гордостью смотрела на своего друга. Она восхищалась ее искусством, ее голосом, ее лицом, но более всего восхищалась ее манерой. Тем, что Варенька, очевидно, ничего не думала о своем пении и была совершенно равнодушна к похвалам, она как будто спрашивала только, нужно ли еще петь или довольна. «Если бы это была я, — думала про себя Кити, — как бы я гордилась этим, как бы я радовалась, глядя на эту толпу под окнами, а ей совершенно все равно». Ее побуждает только желание не отказать и сделать приятное маман. Что же в ней есть? Что дает ей эту силу пренебрегать всем, быть независимо спокойной? Как бы я желала это знать и научиться от нее этому, вглядываясь в это спокойное лицо, думала Кити. Княгиня попросила Вареньку спеть еще, и Варенька спела другую пьесу, так же ровно, отчетливо и хорошо, прямо стоя у фортепиано и отбивая по ним такт своей худою, смуглой рукой. Следующая затем в тетради пьеса была итальянская песня. Кити сыграла прелюд, который ей очень понравился, и оглянулась на Вареньку. «Пропустим эту», — сказала Варенька, покраснев. Кити испуганно и вопросительно остановила свои глаза на лице Вареньки. «Ну, другое», — поспешно сказала она, перевертывая листы и тотчас же поняв, что с этой пьесой было соединено что-то. «Нет», — отвечала Варенька, положив свою руку на ноты и улыбаясь. «Нет, споемте это». И она спела это так же спокойно, холодно и хорошо, как и прежде.